Фу, высоко над головой пролетела пуля. В ружье! Грибский, стоя на высоком берегу, заревел, что твоя иерихонская труба, одновременно поворачиваясь к стоящему внизу отделению спиной и тут же посылая пулю из карабина в сторону лагеря. Вряд ли он попал, такая стрельба скорее рассчитана на то, чтобы ударить по нервам. Это если Пинки уже не находится в непосредственной близости. Сорвавшись с места с неожиданной для его комплекции резвостью, он скрылся из виду. Играть в гляделки некогда. Едва сержант послал первую пулю, Сергей с товарищами рванул наверх, загребая сапогами податливый песок. Но когда Ануш и Хват хотели продолжить движение, Сергей остановил их и, высунувшись над кромкой, осмотрел поле боя. Благодаря тому, что многие пинки использовали дымный порох, понять, откуда ведется огонь, несложно. Из ложбинки за пределами лагеря. Не так, чтобы и далеко, но стрелки они аховые, так как постоянной практики не имеют, поэтому падающих шевронов Сергей не заметил, хотя люди и мечутся в беспорядке, подставляясь по полной. Сержанты пытаются навести в этом бедламе порядок. «К бою! Пинки! Куда, мать твою, назад в перехлёст через плетень? А ну, взял карабин! Зашибу ядрить твою налево! Справа, справа обошли! Слева, слева они!» Дежурный десяток молотит, что твой пулемет, прикрывая товарищей, спешно изготавливающихся к бою или просто приходящих в себя. «Занять круговую оборону, согласно расчета! Шевелитесь, телячья немочь!» Это уже капитан. И не узнать его голос просто невозможно. Сержанты отдыхают. Как видно, с боевым опытом мужик. «И-пью-пью-пью-пью-пью!» Среди этой разноголосицы, помимо дробного грохота выстрелов, слышатся и крики, полные боли. Воинственные выкрики пинков и впрямь раздаются с разных сторон. Их много, они повсюду. Происходящее настолько жутко, что только закаленные в боях ветераны сохраняют самообладание. Они-то и пытаются взбодрить растерявшихся и откровенно струсивших товарищей. «Да они повсюду!» «Ого! А вот этот голос вполне даже знаком. Ануш сошел с нарезки, пятясь назад. Стоять!» Сергей сам себе удивлялся. Да, отхлынувшего по венам горячего потока адреналина он потерял ориентацию и где-то даже утратил нить, связывающую с реальностью. Но это не был испуг или растерянность. Панические ноты, сорвавшиеся с уст младшего товарища, и вовсе привели его в норму. Голова опять стала светлой, способной принимать быстрые и взвешенные решения. Приводя парня в себя, Варакин схватил его за грудки, встряхнул и влепил за трещину, прозвучавшую едва ли тише выстрела. Во взгляде Ануша непонимание, обида и злость одновременно. «Молодец, дружище, значит, с характером все в порядке. И причина случившегося вовсе не трусоватая натура, а обычная растерянность. Это ничего, это лечится». «Приди в себя, парень! Некогда раскачиваться! Карабин в зубы и стреляй! Давай!» Крича это, Сергей сам уже держит карабин на изготовку, вот только ищет он не пинков, это еще успеется. «Хват! Где этот блатной оторва?» «Молоток!» – вор оказался неробкого десятка и быстро ориентировался. Он откатился немного в сторону, чтобы не сидеть плечо к плечу. Карабин в его руках уже бился, как бешеный, выплевывая одну пулю за другой. Вряд ли такая стрельба могла бы быть результативной, но свой вклад в организующуюся оборону вносил. Взгляд Сергея выцепил одного из шевронов, который сейчас валялся на траве, скрючившись и мелко суча ногами. Этот из второго отделения, которое также было задействовано на переноске бревен. С началом перестрелки все они, как и сержант Грибский, поспешили за линию траншей, где в козлах стояли карабины, а сейчас организовывалась оборона. Да вот одному не повезло. Слишком увлекшись наблюдением и личным составом, Сергей упустил тот простой момент, что они находились вне оборонительного периметра. Плотность огня все усиливалась, и перебежка к окопам сопряжена с серьезной опасностью. Оно вроде и недалеко, да только по открытому участку. Даже если ползти, здесь траву изрядно повытоптали, так что будешь как на ладони, да еще и белые исподние рубахи. Словом, веселье до неожиданной кучи в штанах». Над головой вжикнула очередная пуля, другая вздыбила фонтанчик земли, ударив совсем близко от левого локтя. Все же белые рубахи сильно демаскируют. Надо будет подумать над маскировкой и вообще перекрасить свой мундир. Бронежилет вроде как грязно-серого цвета получился. Парусина достаточно старая, но все одно перекрасить не помешает. А еще раздобыть сеть, нашить на нее лоскутков, и получится замечательно. Можно изготовить лохматый комбинезон, так куда практичнее. Молодец, ёк-макарёк. Не, а чего такого? Подумать же больше не о чем. Тут вот-вот пришибут, и отряд не заметит потери бойца, а ему только и думать, что о маскировке. Варакин прекратил стрелять и немного приподнялся, всматриваясь в продолжающийся бой. Реально попасть в кого бы то ни было сложно, а вот понять, что тут происходит, не мешало бы. О том, чтобы присоединиться к взводу, нечего и думать. Тут 30 метров по открытому пространству. Впоследствии это расстояние будет съедено стенами и постройками заставы, но сейчас все именно так, и связано это в первую очередь с питьевой водой. Этот ресурс чуть не самый важный в условиях степи. Вот и устроили лагерь вокруг ключа. Пинки были не повсюду, как казалось вначале. Просто они использовали неглубокую ложбинку, охватывающую лагерь полукругом. Интересно, а как у них вообще получилось пробраться по ней? Ведь выставленный немного в стороне и на взгорке пост должен был засечь их задолго до приближения к лагерю. Сергей непроизвольно бросил взгляд в сторону, где должен был располагаться пост. Ничего. Из окопа, вырытого для несения службы, где при случае можно было принять бой, не раздается ни одного выстрела. Перебили? Интересно, и как это у них получилось? По всему выходит, что начали именно с них. Но там все открыто и незаметно не подобраться. Ладно, сейчас не до того, что там в лагере. Стрельба не прекращается и звучит с такой же интенсивностью. Бьют часто и бездумно. Понятно. Шевроны стараются подавить нападающих плотностью огня и вынудить их отступить. Интересно, а чего хотят добиться этим тарарамом пинки? Судя по всему, у них с результативностью ничуть не лучше, а то и хуже. Но им-то нужно не просто отогнать рустинцев. Их разбойничья натура требует как минимум трофеев. Да и некуда отходить заставе. Либо выстоять, либо лечь костьми. У коновязи в центре лагеря мечутся лошади. Ни одна из них пока не убита и даже не ранена. Лошадь вообще пугливое животное. А тут столько всего, есть чего испугаться. Вот и ярятся. Эти пинки не могут попасть даже в них. Впрочем, лошади – это добыча. Кто же станет портить добро? Добыча? Если так, то получается, пинки намерены перебить солдат, объявившихся на их территории. Но продолжая в прежнем духе, они ничего не добьются, только пережгут патроны, а они слишком дороги. Сергей еще раз вгляделся в обороняющихся. Ну так и есть. Все силы сосредоточены напротив нападающих, со стороны берега нет никого. Рогатины в связи с дневными работами растащены и подступы свободны. Отвлекающий маневр, твою дивизию! Хват, Ануш, быстро к бревнам и занимаем позицию! Парни не переспрашивают, а действуют. Правда, Ануш недовольно косится, ему бы сейчас туда, где стреляют, чтобы доказать всем... Нет, доказать себе. Словом, и себе, и всем. А его уводят к кромке воды, откуда вообще ничего не видно. Хотел было возразить, но Сергей боднул таким взглядом, что парень беспрекословно подчинился. В этот момент он словно старшего брата увидел, который проявил недовольство по поводу его нерасторопности, и если не исправить, то прилетит в ухо. Тяжко эта доля быть младшим в семье. Все-то тобой понукают, и слова никому не скажи. Отбежали вниз и заняли позицию за бревнами. Хват, молодец, уже дозаряжается, вынимая желтые патроны из пояса и заталкивая их в окошко на ствольной коробке. Вид не то чтобы боевой, а какой-то задорный. Если бы не стрельба, того и гляди, в пляс пустится. Адреналиновый наркоман? Да кто его знает. Ануш вроде пришел в себя, нервно сглотнул и отвел взгляд в сторону. С этим все понятно. Парень молодой, неробкого десятка, но вначале растерялся, а оттого ему и нехорошо. Боится обвинений в трусости. В таком состоянии он может и в атаку ринуться, реабилитируясь в глазах окружающих, а главное, в своих собственных. «Вот это я понимаю, вот это взбодрились, я чуть в штаны не навалял», сверкнув белозубой улыбкой, произнес Сергей. «Ты?» – искренне удивился Ануш. «Да ладно, капрал, не заливай!» – улыбка ухвата даже шире, чем у Сергея. «Поменьше улыбайся и по сторонам гляди. Готовьте гранаты и фитили. Хват, посматривай за спину, чтобы не обошли. Шевелись!» Оба подчиненных недоумевающе переглянулись. «Гранаты-то у них с собой. Портупея в этом плане большое подспорье, только подхвати. И у тебя с собой боезапас и револьверы». Всего Варакин успел изготовить 10 гранат, 4 сейчас находились в ящике с вещами, а 6 у них в подсумках, пока по 2 у каждого. Одна из толстостенной трубы с насечкой и вторая из гнутого кровельного железа. Там же спички в железной коробочке и кусок фитиля. Но приказ им все же показался странным. Какие гранаты, если драка происходит там, наверху, а они вообще отбежали к реке и укрылись за бревнами? И какие такие пинки сзади? Да тут берег в обе стороны просматривается на версту. Ну никак не меньше. Видно даже слияние с Изерой. Однако Сергея это вовсе не смутило, и он сноровисто поджег фитиль. Делать нечего, парни повторили манипуляции командира. Оставалось надеяться, что их не обвинят в трусости и не расстреляют. С Грибски станется. Да и капитан, тот еще подарок. Поговаривают, он принимал участие чуть не во всех пограничных конфликтах с валийцами и медиаланцами. Быстрее, быстрее. Сергей буквально физически ощущал, как неумолимо течет время. Успели. Все 3 фитиля курятся легким дымком, щекоча ноздри. И что? Неужели он все неправильно понял? Эдак и к стенке встать можно. Спокойно, еще немного обождут, а потом пройдут дальше по берегу, выйдут в ту самую ложбинку. Она как раз вон там начинается, и ударят пинком во фланг. 3 карабина, да с такими стрелками. Первая растерянность прошла, так что мало нападающим не покажется. Врешь. Прав он оказался. Как есть прав. Вот они, родимые. Один за другим спускаются на песчаный берег и бегут к плоту. Тут самый удобный подъем и выход как раз в тыл обороняющимся. До них пока 200 метров. В принципе, можно уже и стрелять. Но лучше обождать. Все же почти на пределе прицельной дальности. «Ну, бугор, считай, банк сорвали», – с нескрываемым уважением произнес Хват, признав ошибочность своих мыслей относительно лица начальствующего. «Я не бугор. А мне поровну. Мозгов у тебя любой бугор обзавидуется. Чего ждем?» «Пусть подбегут, чтобы не жечь патроны почем зря. А ну ж, не отсвечивай, заметят и никакого толку. Нам нужен хотя бы один труп, чтобы самих не упрятали под землю на 2 аршина». «Это точно», – поддакнул Хват. «Помните, не суетитесь, стреляете вы хорошо. Один выстрел, один труп». «Задавят», – прикидывая количество нападающих, возразил вор, начиная нервничать. «А ведь есть с чего мандражировать. На берегу уже находилось около 30 орачей, которые, вытянувшись в цепочку, бежали к плоту. А на песок выбегали и другие». «Уймись, Хват. Если начнут давить, пустим в дело гранаты. Что там за спиной?» «Нет там никого. Может, пора?» «Погоди, малость. Вон до той коряги добегут». «Ага», – нервно сглотнул Хват. Вор весь как на шарнирах. Отчего-то вспомнился про Макашка, из места встречи изменить нельзя. Только и отличие, что этот неробкого десятка. Да, нервничает, но не побежит и руки задирать не станет. А потом трудно, знаете ли, оставаться спокойным, когда против каждого выходит дюжина нападающих. Тут не железное достоинство нужно иметь, а бронированное. Ситуация вырисовывалась аховая. Судя по всему, заставу сейчас обстреливали 3 пинков. Это если учитывать ружья. Впрочем, скорее всего, там все с огнестрелом. А хорошо так вооружены орачи. Пусть даже ружья разношерстные, от кремневых гладкостволок до современных дятличей. Или это сборный отряд охотников за удачей. Без разницы. Если дойдет до ножей и топориков, это будет конец, и никакие сабли не помогут. Вроде больше никто не выпрыгивает. Десятков пять против трех человек. Не слабо. Пожалуй, тут им и абзац придет, даже несмотря на то, что половина из орачей не имеет огнестрела. Ну да потерявши голову по волосам не плачут. Выбора у них все одно нет. Останутся и примут бой, есть шанс выжить. Побегут. Да тут и без охотников за головами управятся. Сами пинки и догонят. Коряга. Пора. Приклад уже давно упирается в плечо, ремень взят в распор, отчего руки и карабин образовали жесткую конструкцию. Вдобавок ствол опирается на бревно. Мушка уже давно сопровождает набегающего противника. До него чуть больше 100 метров, дистанция уверенного прицельного выстрела. Конечно, живой человек не то же самое, что мишень или животное, но все же вот у этого первого шансов выжить очень мало. Нет у него шансов, потому как Варакина не в дровах нашли. Выстрел. Указательным пальцем потянуть затвор на себя, не отводя взгляда от цели. Пинг запнулся, как-то нелепо взмахнул руками, локтями вверх. Большим пальцем подать затвор вперед до характерного щелчка. Все же хорошо, что тут родилась такая система, а не винчестер. Им из такого положения или положения лежа особо не повоюешь. Ему простор снизу нужен. Пинг начал оседать на колени, убит или ранен, неважно. Рядом вперехлёст бьют карабины товарищей. Как у них с результативностью, смотреть некогда. Новая цель. Выстрел. Приходи, кума, любоваться. На этот раз он еще не успел перезарядиться, как получивший пулю противник, провернувшись волчком, въехал лицом в песок. Как видно, пуля угодила в бок, да без разницы. Дятлищ бьет раз за разом, как метроном. Далеко не все выстрелы достигают цели. За двумя удачными последовали 2 промаха. Все же человек – это не животное, поведение которого прогнозируется с большой вероятностью. Двуногие потому и выжили, заняв доминирующее положение, что отличались умом и сообразительностью. А эти пинки, похоже, еще и боевым опытом обладают. Едва оказавшись под обстрелом, они тут же прекратили двигаться по прямой. С укрытиями на песчаном пляже так себе, но они быстро ориентируются. Одни продолжают набегать, выписывая зигзаги и значительно ускорившись. Другие заняли позиции, используя малейшие песчаные холмики, рытвины, коряги и даже павших товарищей. Послышались ответные выстрелы, и на обороняющихся полился свинцовый дождь. Одни пули с глухим стуком входят в дерево, другие пролетают мимо с завораживающим вжиком. Вот же. Сергею не раз доводилось слышать свист пули, и во время службы, и на охоте всякое бывало, но там был именно свист. Здесь же пули как раз вжикали. На разные лады это да, но свистом это не назвать и с большой натяжкой. Возможно, все дело в калибре, а может в форме или скорости пули, этого он не знал. Просто отметил для себя как факт. Слишком близко. До передних пинков уже около 50 метров. Затеявшие обстрел добились своего и заставили обороняющихся искать укрытие. Как результат, интенсивность стрельбы упала. Да даже если и по-другому, у Сергея в магазине всего 4 патрона. Еще немного и дойдет до ближнего боя. Конечно, у них есть 5 револьверов, а это еще 30 полновесных выстрелов. Но, во-первых, ты поди их еще сделай, пинки не станут ждать. А во-вторых, хорошо обращаться с этим оружием умеет только хват. Сергей и Ануш больше на стрельбище упражнялись, да и там уступали вору. «Гранаты, живо!» Сергей отставил карабин, подхватил фитиль и тяжелую тушку из трубы, поджег запальный шнур и, замахнувшись, практически не высовываясь, метнул снаряд. Что там и как, рассматривать некогда. Вторая граната. Поджечь. Раздается взрыв, затем еще 2. В бревно бьют тяжелые осколки. Слышатся крики. Но это с той стороны, свои вроде целы. Улыбающееся лицо хвата с глазами на выкате. У Ануша губы трясутся, но руки не дрожат. Порядок. Вторая чушка, уже из гнутого железа, неся за собой тоненький дымный шлейф, устремляется вперед и по дуге. Все, гранат больше нет. Опять карабин в руках. Ремень перехлёстывать времени нет, вдавить приклад в плечо. Взрыв. Впереди сверкнуло и вздыбился столб песка. Из-за висящей пыли и дыма видимость не очень. Два других разрыва еще больше усиливают завесу. Пополнить магазин? Нельзя. В любой момент из стены пыли могут появиться нападающие. Сергей нервно водит стволом карабина, стараясь охватить все пространство песчаного пляжа. Наконец, что-то проясняется. Ветра нет, и пыль оседает медленно. Завеса нехотя истончается, постепенно позволяя рассмотреть происходящее. Господи, неужели получилось? Пинки улепетывают во все лопатки, даже не пытаясь остановиться. Кто-то взбирается на крутой берег, кто-то бежит к более удобному подъему. В том месте, где к реке выходила та самая ложбинка. Сразу выбираться на берег опасно, можно попасть под обстрел обороняющихся наверху шевронов. Теперь главное, чтобы они не передумали. «Огонь, парни! Бей, не давай опомниться!» Выстрелы звучат суетливо, один за другим. Расстреляв остатки магазина, Сергей сумел снять лишь одного убегающего. Хват и Ануш вообще не попали. Но это сейчас не важно. А важно не позволить им опомниться и дать утвердиться в мысли о скорейшем бегстве. Если они придут в себя и развернутся второй раз, такое шевроном уже не провернуть. Начать преследовать? Спокойно, Ника воин. Вышло отбиться, и то хорошо. Сейчас эти бегунки принесут весть о срыве атаки с тыла, и пинки сами уйдут все той же ложбинкой. Но если вдруг что-то пойдет не так... «Парни, зарядите карабины, не зевать!» «Думаешь, могут опять сунуться?» – усомнился Хват, осматривая пляж перед собой и одновременно извлекая патроны из патронташа. «Было на что посмотреть. Как минимум полтора десятка убитые и все еще подающие признаки жизни тяжело раненые. Это они их хорошо встретили. Добавки не требуется. Как минимум треть выкосили». А ведь наверняка есть раненые среди убежавших. Когда магазины были пополнены, Сергей вдруг ощутил, что характер перестрелки изменился. Она как-то сразу пошла на убыль. Еще немного, и стрельба стала разрозненной и даже одиночной. Наверняка кто-то, еще не остыв от схватки, палит в белый свет, как в копейку. Но вот и эти выстрелы стихли. Ясно. Противника не видно, капитан и сержанты силятся понять происходящее. «Ладно, парни, пока суд да дело, пошли прогуляемся». Излучая всем своим видом уверенность, отдал распоряжение Сергей. «Куда?» «А туда, Ануш», – Варакин указал на тела пинков. «Оружие держать наготове». Подошли к неглубоким воронкам, оставшимся на песке. На месте, где поработали гранаты, три тела. Один все еще жив, мелко сучит ногами, глаза на сером лице смотрят с нескрываемой ненавистью и злостью. Глядя на него, так сразу и не поймешь, кого он больше ненавидит – рустинцев или самого себя за свое бессилие что-либо сделать. «Хват, страхуем!» – наведя карабин на тяжело раненого, начал раздавать приказы Сергей. «Ануш, добей его!» «Куда? Не из карабина!» «А как?» «Наш ум, парень. Вскрой ему глотку!» «Но...» «Давай, только бей точно, не видишь?» – мучается. «А может...» «Побереги патроны!» «Действуй. Тебе ведь не впервой». «Но там... тогда я...» «А сейчас вот так. Но...» Ануш на негнущихся ногах двинулся к раненому, загребая сапогами податливый песок. «Тут всего-то четыре шага сделать. Тяжко ему сейчас. Ох и тяжко». Сергей прекрасно его понимал, хотя бы потому, что ему сейчас самому муторно. «Но что поделать? Тут арифметика простая. Если не ты, то тебя. Оставлять за спиной недобитого врага никак нельзя. Бугор, может, я?» Видно, что происходящее Хвату противно. Одно дело в бою, совсем иное вот так, как барана. Надо же, и кто? Вор? И не просто вор, он еще и грабитель, который на очередном гоп-стопе прибил клиента. Видать, не все человеческое растерял. Это он ведь Анушу помочь захотел, оградить от мерзкой работы. Не мельтеши, и твой черед придет. Посматривай лучше, чтобы какой недобиток в нас не пальнул. И хватит меня бугром называть. Уж лучше капралом или Сергеем. Договорились. Чего встал, Ануш? Никто за тебя твою работу делать не станет. Бей!» – стараясь выглядеть спокойным и непреклонным, приказал Сергей. Парень склонился и ударил ножом по горлу. Неудачно ударил, вскользь. Пинка без того на последнем издыхании с развороченным брюхом-то, но этот удар его не добил. Под градом ругательств Ануш ударил еще два раза, пока раненый наконец не затих, в последний раз дернув ногой и перепачкав парня своей кровью. Ненавидя сам себя, Сергей приказал провести контроль и в отношении явно мертвых пинков. Здесь вроде прошло куда легче. Молодой Бартова теперь бил с каким-то остервенением, обдав Варакина полным ненависти взглядом. Ух-ох-ох, как бы с резьбы не сорвался. Неправильно это. Нужно было сначала самому. Оно вряд ли было бы легче, чем смотреть, но точно не чувствовал бы себя такой сволочью по отношению к парню. Нашелся раненый для Сергея. Пуля угодила в грудь. Рана пузырилась при каждом судорожном вздохе бедолаги. Не жилец. «Но это ты бабушке расскажи. Умеешь отдавать команды, сумей сделать это и сам». Превозмогая отвращение и всячески стараясь сохранять уверенный вид, Сергей плавным движением извлек нож, быстро опустился на колено и, не задумываясь, так, словно перед ним дичь, приподнял голову и перемахнул горло ножом. В отличие от Ануша, он в крови не изгваздался. На его одежде следы зеленой травы, древесной смолы, песка и земли, но кровавых пятен нет. Ничего удивительного. Богатая охотничья практика. Одежду он кровью не испачкал, это да. А вот в душу словно чернилами плеснули. Да, он убивал до этого. Убивал и сегодня. Но убивать на расстоянии и вот так... Сравнить невозможно. Сергей вдруг ощутил, как на сердце легла тяжесть за то, что он сотворил с Анушем. Необходимость происходящего понятна, но от этого не легче. Может быть, позже, когда жизнь пообтреплет, он и посмеется над обуревающими его сегодня чувствами, но лучше бы не надо. Очень не хотелось превращаться в зверя. «Так и знал, что это вы», – послышался голос с высокого берега. Варакин бросил взгляд в сторону Грибски. Никаких сомнений, это именно его мощная фигура возвышается на фоне голубого неба. Сержант один, остальные, как видно, в лагере. Разбираются с последствиями нападения. А может, и готовятся к последующему. Это вполне вероятно, с учетом количества нападающих. А их, получается, было не меньше сотни. Пинкам достаточно отойти к оврагу, примерно в версте от заставы, сесть в седло, и можно повторить атаку уже верхами. Вряд ли из этого выйдет толк, все же рогатины не дадут прорваться за периметр, но обстрелять получится. Правда, результативность такого обстрела будет даже хуже, чем при первом нападении, и вероятность понести потери повыше, но такое возможно. «А ты часом не решил там, что мы дали дёру?» Склонив голову на бок, с эдакой язвинкой поинтересовался Сергей. «Я-то нет. Но кое-кто подобное предположение сделал. И кто, если не секрет?» «Лишнее. Вижу, не зря я свел в одно отделение лучших стрелков. Изрядно вы тут покрошили». «Да уж постарались. А как у вас?» «Вроде кого-то там подстрелили, есть пара кровавых отметин, но насколько серьезно не понять. По мне, так и не серьезно. У вас совсем другое дело. Гранаты сильно помогли?» «Так», — Сергей сделал неопределенный жест, — «больше напугали. Дюжину мы подстрелили сами, гранатами только троих посекли. Может, кого еще зацепило, да они смогли уйти сами». «Ясно. Пройдите дальше и поднимайтесь наверх. Пойдем посмотрим пост на высотке». Сергей кивнул. Вполне логично. Нужно же понять, что там произошло. Почему пинки сумели организовать внезапное нападение средь бела дня практически на открытой местности? Через пару минут они были на месте. Представшая картина не была чем-то из ряда вон. Примерно это они и ожидали увидеть. Отделение из трех шевронов было попросту вырезано. Вернее, зарезали двоих, третий получил сразу две стрелы в спину. Расслабились и Титих. Двое беззастенчиво дрыхли, устроив маленький навес из жердей и травы. третий нес службу по своему разумению и, как видно, не больно-то утруждаясь. Пинки сначала перебили пост, потом подали сигнал своим, и те ложбинкой подошли к месту нападения. С этой возвышенности ложбина просматривалась практически полностью, а уж позиция, откуда велся обстрел, и подавно. Будь здесь во время нападения Сергей со своим отделением, и орачам не поздоровилась бы. Ленность одних послужила причиной несчастья и для них, и для товарищей. На заставе потери большие, глядя на обобранные трупы, поинтересовался Сергей. «Один убит, двое легко ранены, и одному досталось серьезно. Если в госпиталь доставить, то, может, и обойдется». «Повезло». «Угу». Правильно поняв Варакина, согласился Грибский. «Легко отделались. Хорошо, что у Арачей с добрыми стрелками не так, чтобы очень». Эти слова соответствовали истине. Управляться с луком, копьем, топориком и ножом пинки учатся с детства. Потому это оружие в их руках весьма опасно. Огнестрел же при всей своей простоте тоже требует тренировок, хотя и поменьше. А для этого нужны дорогие, и уж тем более для пинков, боеприпасы. Пополнить запасы патронов или пороха они могли только двумя путями. Либо трофеями после удачного нападения, либо выменяв втридорога на факториях. Вот и получалось, что при всех охотничьих талантах хороших стрелков среди них было откровенно мало. «Сергей, давай ты со своими обосновывайся здесь. Вечером пришлю смену». «Ясно. Милош, ну чего еще? Может, стоит начать с вышки?» «Поняли уже свою ошибку. Думали, пока сможем обойтись вот этим постом, но, похоже, вышка будет куда надежнее. Теперь такое веселье начнется, только держись. А строить нужно, иначе всем конец». «С ранеными-то как будет?» «Попробуем посадить на проходящего купца. Не откажут. Вот успеют ли довести, вопрос иной». «Ладно, пошел я». «Ануш, сбегай, принеси мундиры и бронежилеты». «Капрал, упаримся ведь?» Скосив взгляд на жарящее солнце, попытался возразить Хват. «Может и так. Да только лучше зеленые мундиры и серая парусина, чем белые рубахи. А броня... так еще и жизнь может уберечь». «Да чего она убережет? В яме же сидеть будем». «Поговори мне еще, умник. Ануш, все понял?» «Сделаю», — угрюмо буркнул паренек. Как видно, произошедшее произвело на него сильное впечатление. Пинки, они вроде как и дикари, но ведь все одно люди. Интересно, сколько пройдет времени, пока молодой Бортова оттает? И оттает ли вообще? Или погроб не забудет случившегося? Нет, это вряд ли. Все же дитя пограничья. Ему понять всю необходимость произошедшего много проще, чем городскому. Да и Сергею должно быть куда труднее, чем местному жителю».